Глава 17. Практика. Первую волну мобов добьют без моего участия. Ну, если не считать десятков ледяных големов, которые вместе с боевыми иллюзиями Анны стоят по периметру и перемалывают тварей. Виолетта же продолжала наращивать плотность тернового заслона. Еще час, и продраться сквозь него не сможет даже самый толстокожий моб, по крайней мере, какое-то время. В промежутке между волнами успеть сотворить что-то глобальное, способное действительно повлиять на расклад предстоящих боев, я не успею. Можно, конечно, нескольких големчиков собрать, но эта капля в море особо ничего не изменит. Гораздо рациональнее потратить время на обучение моего некроманта. Сейчас повсюду столько эманаций смерти витает, что даже малая талика этой энергии поможет Орлике стать сильнее. Прихватив с собой солидную охапку бутербродов, подкрался к арчанке, которая самозабвенно выпускала стрелы по мобам. Довольно точно, надо признаться, но вот реальной пользы от этих действий было не сказать, чтобы много. «Кончай дурью маяться. Надоело мне это зрелище. Убирай свой лук. Буду учить тебя магическим премудростям». «Ничего, я не маюсь», — надулась Орлика. «Между прочим, я уже не меньше полусотни подстрелила». «Овладей ты своим даром, на твоем счету было бы уже несколько тысяч, причем не подстреленных, а убитых. Давай, подними ко мне парочку зомби, а я посмотрю, как ты это делаешь». «Да не умею я», — топнула ногой арчанка. «Я ж говорила тебе, что моим обучением никто не занимался». «И тебе самой не было интересно?» С хитрым прищуром посмотрел на девушку я. «Неужели простой девушке из степи, коей ты продолжаешь упорно притворяться, не захотелось овладеть своим даром? Это же сила, а орки силу уважают». «Ничего, я не притворяюсь», — быстро выплел Орлика, чем сдала себя с потрохами. Ее кровь аж забурлила. «Хм, что это? Страх? Очень интересно. По характеру она боец, и я еще ни разу не чувствовал у нее страха хоть к чему-либо. А тут одно упоминание о ее прошлом и такая реакция. Ладно, разберемся. Я...» Замялась арчанка. «Мне нельзя пользоваться своим даром», — опустив глаза, ответила она. «Это еще почему?» — конкретно так удивился я. «Потому что меня сразу найдут», — немного помявшись, все же призналась Орлика. Спрашивать кто, не имеет смысла. Вижу, что девушка пока не готова открыть мне свою тайну. Но я уже, кажется, догадался, в чем тут дело. Придется действовать более настойчиво. «Ты из клана неумирающих?» — в лоб спросил я, а на лице Орлики появились признаки панического ужаса. Благодаря стараниям Андрея мне досталось очень много самой разнообразной информации. Парень любил истории, скрупулезно изучал исторические хроники как Российской империи, так и других мировых держав. О падении сильнейшего оркского клана неумирающих было написано множество книг, но до сих пор вокруг этой темы ходит множество слухов и домыслов. После прихода на землю магии привычная жизнь людей претерпела серьезные изменения. Народы, что попали под первичный выброс, начали стремительно преображаться. Так, помимо людей, на земле появились эльфы, орки и гномы. Клан неумирающих был создан одним из первых. Его основателем был сильнейший некромант того времени по имени Аргыс, повелитель мертвых. Клан очень быстро набрал силу и захватил всю Африку. За исключением зоны, естественно. Во время правления неумирающих африканская орда, как назвал новое государство Аргыс, являлась мощной силой на мировой политической арене. Все потомки первого вождя орды унаследовали от него дар повелевать мертвыми, и совокупная сила неумирающих была весьма впечатляющей. Поговаривали даже, что орда вынашивала планы по захвату Европы, а потом и Азии. Но, как это часто бывает с империями, после смерти сильного вождя начинается период упадка. Аргыс действительно считал, что никогда не умрет, поэтому и назвал так свой клан, но у старухи с косой по этому поводу было другое мнение. Вопрос наследования власти не был продуман заранее. Между отпрысками Аргыза началась междоусобная грызня, чем и воспользовались враги африканской орды. Кто? Да та же Европа вместе с тогда еще единой Америкой. Они понимали, что если такие сильные некроманты все же сумеют договориться между собой, нормального житья не будет никому. Вот и нанесли, как они любят это делать, упреждающий удар. Один очень сильный маг света провел сложнейший ритуал с использованием крови Аргыза. Суть ритуала сводится к тому, что отпрысков вождя всех орков стало возможно отследить, когда те пользуются своим даром. Собственно, так их всех и перебили поодиночке. Ну или почти всех. И мне кажется, что без эмиссара системы со своими стирателями там дело не обошлось. В итоге борьба за власть вспыхнула с новой силой, и огромная африканская орда погрязла в череде кровавых конфликтов и раскололась на множество мелких независимых племен, которые уже не представляли собой сколь-нибудь большую силу. Я подозревал, что Орлика — самоучка, что она втихую поколдовывает, пока никто не видит. Поэтому-то я и увидел у нее достаточно мощное и развитое сосредоточие. Но оказалось все иначе. Это же какая силища скрыта в Орчанке, если она еще ни разу не использовала магию, а ее сосредоточие уже достигло таких впечатляющих показателей. «Клан неумирающих был создан одним из первых», — нейтрально ответил Орлика. «Если хочешь, я могу избавить твою кровь от поставленного магом света маячка», — просто предложил я. «А ты можешь?» — тут же выпалил Орлика, а потом, осознав, что окончательно спалилась, в ужасе зажала руками себе рот. «Могу», — улыбнулся я. «Для начала поставлю тебе энергетическую печать, как у себя. Это позволит зацикливать энергию внутри, а значит, ты сможешь спокойно пользоваться магией, ну, а потом и кровь тебе почистим. С этим сложнее, нужна подготовка. Еще кое-что. Я никому не скажу о твоей тайне. Захочешь, сама расскажешь остальным. Теперь мы все в одной лодке. Ты связана со мной клятвой. В какой-то мере мы стали семьей, а своих я не бросаю и не предаю». «Спасибо, Андрей», — очень серьезно посмотрев мне в глаза, проговорил Орлика. «Я поэтому-то так и старалась, чтобы ты официально признал меня своей женой. Хотела получить защиту. Устала я всю жизнь скрываться и переходить из одних похотливых рук в другие. Но оказалось, что у меня уже давно было желаемое». «Пожалуйста», — кивнул я. «А теперь давай я тебя научу одному интересному фокусу, который позволяет некроманту усиливать свое сосредоточие. Но ты же сказал, чтобы использовать магию, тебе надо поставить мне печать», — недоуменно похлопав глазами, проговорил Орлика. «Ну так ты не будешь использовать магию», — хмыкнул я. «Ты будешь поглощать эманации смерти. Для некроманта это как сладкая пироженка. Закрой глаза и сконцентрируйся на своих ощущениях. Я помогу и направлю. Слушай мой голос». Легкий импульс силы привел кровь девушки в подходящее состояние. Орлика послушно закрыла глаза, а потом и вовсе опустилась на пол и уселась в медитативной позе. «Почувствуй биение своего сосредоточия», — начал тренировку я. «Ощути его, как второе сердце. Оно давно этого ждет. Оно взывает к тебе, но твой страх перед магией глушит вашу связь. Тебе надо сделать шаг навстречу и открыться». Я создал еще один умиротворяющий импульс и увидел на губах Орлики улыбку. Окружающий мир перестал для нее существовать. Крики друзей, визги монстров, взрывы заклинаний — все ушло на второй план, потому что Орлика почувствовала единение с самой собой. Вот так улыбнулся и я. «Все правильно. А теперь почувствуй эманации смерти. Для тебя они должны быть родными, теплыми и ласковыми. А как почувствуешь, осторожно тяни их себе. Только медленно. Эманации будут для твоего сосредоточия, как теплый бульончик после долгого голодания». Орлика ничего мне не ответила, но я разглядел тоненькую струйку энергии, которая потянулась от поля побоища к юной некромантке. Вот и отлично. Первый шаг сделан. Очень скоро девушка научится автоматически создавать такие каналы подпитки энергии смерти. И уже потом можно будет переходить к более сложным манипуляциям. «Молодец», — похвалил Орлику я. «Работай в таком же ритме. Прогоняй энергию через сосредоточие, а потом и по магическим каналам. Тебе надо прочистить их после длительного простоя. И более подходящей ситуации для такой работы, чем сейчас, представить сложно. Так». Одну ученицу работы и загрузил, надо и остальным подкинуть пищу для размышлений. А то для того, чтобы лупить по монстрам посредственно составленными заклинаниями, Много ума не надо. Первым мне на глаза попался Серега. Вот с него и начнем, пожалуй. Друг довольно сноровисто кастовал обычные для местных, но сильно режущие мне глаза своей несовершенностью, пространственные формулы стихийных заклинаний. Универсальный источник парня позволял ему работать сразу со всеми базовыми стихиями. Огонь, вода, земля и воздух. Но в такой универсальности был и существенный минус. Малый объем маны для каждого направления, что не позволяет пользоваться более мощными и, соответственно, более энергозатратными заклинаниями. Проблема решается довольно просто. Нужен конструкт-конвертер, но на Земле до этого еще не додумались. «Заучил формулы, которые я вам дал», — прервал друга я. «Фух, Андрей, ты чего так подкрадываешься?» — вздрогнул от неожиданности Серега. «Выучить-то я выучил, это несложно, но вот толку-то? В них нет узлов силы и активатора. Давай проведем полевые испытания», — предложил я. «Ты кастуешь фаербол привычным тебе способом, а я работаю по своей схеме. Посмотрим, какими будут результаты». «Идет», — согласился Сергей. 3, 2, 1, начали». Пока друг пыжился и на максимально доступной ему скорости строил пространственную формулу фаербола, я успел зажечь в руке и отправить в бой целых 4 огненных шара. Причем мощностью они превосходили Серегин процентов на 40. Я мог бы влить в них и больше силы, но не видел смысла. Для демонстрации возможностей хватит и этого. Я и так еще не восстановился после запредельной нагрузки. «Ладно, КПД у тебя лучше в разы», — был вынужден признать друг. «Но как ты, черт побери, это делаешь?» «На самом деле все довольно просто». Начал объяснять базовые принципы прямого управления энергией я. Человеческий мозг чертовски сложная, но невероятно интересная штука. В связке с волей и сосредоточием он может творить настоящие чудеса. Я сейчас не про магию говорю. Но в то же время мозг еще и невероятно ленив. Чтобы заставить его работать на полную катушку, надо серьезно постараться. Залог успеха — постоянная практика. Но вместо того, чтобы изо дня в день дрессировать свой мозг, люди вообще избавили его от нагрузки и придумали костыли в виде заклинаний. Да, на каком-то этапе развития магических знаний это вполне оправдано. Только люди почему-то решили на этом и остановиться. «Ты так говоришь о людях, как будто сам таковым не являешься», — хмыкнул Сергей. «После пробуждения родовой памяти мне тоже так кажется», — ответил шуткой я. Но это Сергей подумал, что это шутка. «В общем, тебе надо тренировать мозг и прокладывать нематериальную связь со средоточием. Проводником в этом процессе выступает воля одаренного. И лучше всего эта связь начинает работать в условиях сильного стресса. Поэтому не обижайся, но так надо». Серега еще не успел осознать мою последнюю фразу, как мы уже летели в сторону беснующейся вокруг замка толпы мобов, а из его рта сыпались грязные ругательства. На ходу я внедрял в его тело своих агентов, которые будут пресекать все попытки друга воспользоваться привычным способом каста. На самом деле это не так уж и сложно. Точечное воздействие на определенный нерв, и рука непроизвольно дернется, отчего построение нужного магического плетения нарушится, и вся пространственная структура развеется. Отлетев подальше от основной толпы тварей, опустил Сергея на землю, демонстративно помахал ему рукой и блинком переместился в пространстве, а в момент прыжка укрылся полем преломления. Но и удаляющуюся к замку иллюзию наколдовал, чтобы у друга не создавалось ложное впечатление безопасности. Его мозг должен верить, что парень остался один против толпы тварей. Только в этом случае от тренировки будет толк. На самом же деле я завис в десятки метров над Серегой и достал из инвентаря свой лук. Так, на всякий случай. «Ну и козел же ты, Белов!» В сердцах выкрикнул мне вслед друг, а потом ему стало резко не до разговоров. На Серегу вышла небольшая группа отстающих монстров, и он начал спешно пытаться создать формулу привычного ему заклинания, но каждый раз рука непроизвольно дергалась, и каст срывался. «Да чтоб тебя!» Выругался друг, в то время как мобы все приближались. Следующий очевидный шаг — достать из инвентаря оружие и порубить группу мобов в ближнем бою, но я и это предусмотрел. И вместо меча из перстня показалась иллюзия моего кулака со сложенными фигу пальцами, и друг разразился новой матерной тирадой. Вот сейчас Когда других способов защититься у него не осталось, в кровь начали выплескиваться нужные гормоны, а мозг парня принялся лихорадочно пытаться отыскать варианты решения проблемы. Отличительной особенностью моих вариантов заклинаний является то, что все базовые боевые плетения, которые наиболее часто используются одаренными, можно построить пальцами одной руки. При определенной сноровке, когда маг сформирует на кончиках пальцев сеть магических капилляров, можно зажигать заклинания в каждой руке. Но для работы на таком высоком уровне надо очень много практики. Нужную формулу Сергей воспроизвел быстро. В магическом зрении я видел, как в нетерпении подрагивает пространственный узор. Осталось всего лишь напитать его маной и отправить в бой, но это как раз-таки самая сложная часть. Многие считают, что магом одаренного делает сосредоточие, но это не так. Сосредоточие — это такой же орган, как сердце, легкие или желудок. Оно лишь преобразовывает силу души в специфическую материальную энергию. Ну а магом человека делает связка душа-воля-мозг. Все остальное — условности. Многие одаренные бросаются заклинаниями словно снежками, но делать это совершенно не обязательно. Достаточно всего лишь мысленного приказа, и смертоносный огненный шар понесется в цель. Пятерка мобов была все ближе, а на лице Сереги начали проявляться следы паники. Ломать устоявшуюся модель намного сложнее, чем научить, как правильно с самого начала. Поэтому и приходится использовать метод шоковой терапии. Ну уже, Серега, ты сможешь. Друг услышал мой ментальный посыл. Вернее, не услышал, а почувствовал. Черты его лица заострились, паника ушла, появилась уверенность в своих силах. Я заметил, как сверкнули его глаза, а потом твари рассекло пополам воздушным лезвием, а вместе с ними и лес выкосило метров на 20. На губах друга появилась улыбка, и он тут же повалился на землю без чувств. Ну да, такое бывает. Он нащупал ментальную связь со своим сосредоточием, но дозировать энергию придется учиться довольно долго. Вот и ухнул в заклинание все, что у него было. Так что итог вполне закономерен. Но ничего, лиха беда начала. Сдав друга в надежные руки, Юлия осмотрелся. Кого бы еще осчастливить своим вниманием? Мобов, правда, осталось не так уж и много, но еще на один урок хватить должно. «О, Шнырка, подь сюда!» — окликнул я пробегающего мимо пацаненка. «Не нравится мне улыбка на вашем лице, босс». Осторожно косясь на бесчувственное тело своего непосредственного начальника, с которым возится целительница, проговорил парнишка. «Не боись, солдат ребенка не обидит», — отшутился я. «Сейчас идеальные условия для первого практического занятия. Смотри, сколько теней повсюду. Начал изучать мою методичку». «Да», — решительно кивнул Шнырь. «Запоминается не так хорошо, как в первый день после инициации, но процесс идет». «Вот и отлично. Будем осваивать работу с тенями. Для перемещения по теням еще рановато, а вот взгляд сквозь тень освоить тебе вполне по силам. Начинай работать, а я подстрахую». Учить парнишку привычными на земле методами я не собираюсь. Для Васьки будет намного проще освоить прямую работу с тенями, чем обученному одаренному. Для такого узкоспецифического дара костыли заклинаний вообще излишни. Намного эффективнее будет работать с теневым планом напрямую. Смотреть на враз посерьезнейшего Шнырьку было забавно. Парнишка сильно нервничает. Все же первый раз собирается использовать свой дар. Но на моем лице не отразилось и тени эмоций. Все самое интересное сейчас происходит в магическом зрении. Я вижу, как равномерный ток энергии в пока еще слабо развитом сосредоточии парнишки изменился на вихревой. Он действительно уловил из моей методички самую суть. Да не просто уловил, а понял ее и сейчас начинает воплощать в жизнь. Психика детей вообще гораздо пластичнее, чем у взрослых. Именно поэтому самые сильные маги вырастают из тех, кто начинает свой путь еще в детстве. Бывают, конечно, исключения, но... Не всем же быть такими самородками, как Орлика, которой большая сила досталась от природы. Основной массе одаренных приходится впахивать до седьмого пота каждый день на протяжении десятков лет. Торопить Шнырьку было нельзя. Он должен сам нащупать связь со своим сосредоточием и запустить те процессы, которые я описал в методичке. Медленно, но верно, парнишка воспроизводил нужную последовательность действий, и с каждой минутой его уверенность в собственных силах росла. С таким азартом могут работать лишь дети. Я знаю, что Вася мечтал начать использовать магию с тех пор, как при разговоре с Клавдией я сообщил ему, что он одаренный. Организмы взрослых людей более инертны. По мере взросления мы становимся заложниками формирующихся привычек, условностей, навязанных обществом, законов, моральных норм. Весь этот груз давит на психику. Дети же гораздо более открыты ко всему новому, и если чем-то загорятся, то посвящают процессу всего себя. Момент, когда глаза шныря заволокла теневая пелена, я уловил очень четко. А у парнишки талант. Не думал, что он сможет настолько быстро освоить столь сложную методику. Он просто не знает, что это сложно, и делает, что сказано. «Ты сейчас должен чувствовать множество теней вокруг себя», — начал инструктаж я. «Не паникуй. Да, теней очень много, и поначалу тебе будет сложно ориентироваться. Но постепенно ты научишься фильтровать их, выделять нужные для текущей задачи, а потом и взаимодействовать с ними. Дыши ровно. Сосредоточь внимание на конкретной тени в поле твоего зрения, а потом мысленно потянись к ней. Пожелай переместить в нее свое сознание, почувствуй ее. И тогда ты сможешь увидеть и услышать все, что находится рядом с тенью». Парнишка поморщился, словно у него разболелась голова, но это нормально. Теней повсюду действительно много. Но фокус в том, что тени создает необычное земное солнце, а мое — кровавое, наполняющее тени магической энергии. Поэтому-то шнырьке будет гораздо проще подключиться к таким теням. Я постарался максимально облегчить контакт для первого раза, а потом будет гораздо проще. Барон Суровин в полном шоке, — улыбнулся парнишка. Он сейчас со своим заместителем находится на стене и наблюдает за ходом боя. Больше всего их заинтересовали ружья. Они не понимают, как стрелковое оружие может работать в условиях зоны. «Молодец, боец», — похвалил своего юного разведчика я. Вместо того, чтобы в качестве теста подключиться к случайной тени, он выбрал тень сержанта корпуса стражи и занялся своими прямыми обязанностями. Начал добывать ценную для рода информацию. «Ты следишь за расходом энергии?» Вернул шнырьку к реальности я, потому как сосредоточие парнишки уже практически опустело. «Ой», — запаниковал он и тут же, потеряв контроль, вывалился из погружения в теневой план. «Простите, увлекся», — покаялся Васька. «Это так круто!» «Круто», — улыбнулся я и потрепал парня по волосам. «Ты молодчина. Не ожидал, что у тебя получится проделать все с первой попытки. Ты меня удивил. Парнишка аж просиял от моей похвалы. Сделай перерыв как минимум полчаса. Надо, чтобы восстановилась энергия в сосредоточии. А потом продолжай тренировки. Погружение в теневой мир делай короткими, не более 10 секунд, иначе можно повредить сосредоточие. Учись работать с тенями и фильтровать их. Можешь изучить второй урок в методичке. Там я даю кое-какие подсказки, а можешь попробовать сам, а потом сравнить результаты. И постоянно следи за количеством энергии. Как только вихревой поток уменьшается, прекращай работу и делай перерыв. Надеюсь на твое благоразумие. «Так точно, босс!» — отчеканил шнырькой и умчался в дом. Видать, хочет похвастаться матери. Так-с, вроде бы тихо стало. Значит, первая волна твари отбита. Надо бы сгонять и собрать лут. Заодно и системные тушки монстров утилизируются. Не представляю, что бы я делал с горой этого мяса, останься она тут. Нет, был бы в распоряжении обученный некромант, дело другое. Но орлики до такого высокого уровня еще очень далеко. Да и крови по округе разлито немало, а это ценный для меня ресурс. Надо подготовить новой волне несколько подарочков. Но все, великий ужасный Бак передохнул, теперь надо вновь поработать.